Глава 21. Неприятность с хрустальной печатью. Мальчик и Августина поднялись по ступеням парадного входа. Две металлические фигуры, которые Джордж посчитал пустыми рыцарскими доспехами, скрестили секиры и держали проход закрытым, пока Августина не приподняла, забрала одного из них. Джорджу почудилось, что она сказала в пустые латы: «Муха села». Это наверняка был пароль. Их шаги гулко зазвучали в пустом замке. «Что стало с моим родным домом?» — прошептала принцесса, борясь со слезами. В королевской библиотеке Джордж с улыбкой прошел под портретами вельмож. В темноте, где скрывался мышиный тоннель, мелькнули красные огоньки. Это очередной состав только что отошел от станции. Джордж поднял с пола кусок драконьей чешуи и, разглядывая его на свет, заметил фолиант, на корешке которого была облезлая вязь. «Тайны жизни и смерти и волшебные врата». Книга стояла высоко, мальчику пришлось подтащить лестницу. «Я только взгляну», — сказал он, перелистывая страницы массивного тома. «Темновато здесь для чтения». Ближайший светильник загорелся ярче. «А зеленый свет умеете?» — оживился Джордж. Светильник в форме головы загорелся зеленым. «А голубой?» Голова только что «пожалуйста» не сказала, вспыхнула голубым. Но это не помогло чтению. Страницы книги оказались пусты. «Пора», — позвала Августина. Пока Джордж играл со светильником, принцесса извлекла хрустальную печать, спрятанную за рамой своего парадного портрета. В печати этой не было ничего особенного. Она напоминала пробку от бабушкиного графина. Почему в ней заключена государственная власть? Мальчик сдунул муравьишку, заметавшегося по чистому листу фолианта, и перед его глазами сразу появилось полчище черных муравьев. Они пробежали и исчезли. Но после них на белой бумаге остались строчки. «Для каждого смертного волшебные ворота открываются дважды в жизни, для входа и выхода. И лишь привратник проходит через них столько раз, сколько ему требуется по долгу службы». «Джордж!» — на этот раз Августина позвала таким голосом, что мальчик позабыл о чтении. Перед ним снова стояла клоунесса в рыжем парике и белом гриме. Таким неестественным стал контраст побледневшего лица и ярких волос принцессы. Августина разглядывала что-то страшное на стене, и на ее лице, обычно восторженном и подвижном, лежала плоская, как блин, маска страха. По стене ползла тень драконьей головы. Потом сам дракон высунулся из-за стеллажей, выплюнул обугленный женский башмак, закликотал и медленно пополз в их сторону. На одном из его шипов болталась помятая каска пожарника. «Держись за меня», — приказала Августина, поворачиваясь к мальчику спиной. «Печать!» Выпав из ее руки, символ государственной власти разбился на множество хрустальных шариков. Даже на отчаянии сейчас не было времени. Джордж обхватил принцессу за шею, ноги его больше не касались земли. Он не был ей в тягость. Волшебница тоже стала почти невесомой. Слегка задевая пол кончиками туфель, она понеслась с мальчиком на спине. Шаги ее стали большими. Она почти пролетела по замку, потом над газонами королевского парка. Чудовищу было не угнаться за ними. Оно ползло, как обычная рептилия, все медленнее, лениво ворочая головой из стороны в сторону. «В этот раз дракон какой-то сонный», — заметил Джордж Августине, когда они перевели дух за крепостной стеной. Мальчик начал догадываться, что хоть чудовище и не было обычным травоядным стегозавром, энергией оно подзаряжалось точно так же, накапливало ее в течение дня с помощью пластин на спине. Поэтому оранжерея и была его любимым местечком. Он был сонным, а я была просто растяпой. «Нет мне оправдания», — сказала Августина. «Ладно, уже светает. Пошли к зеленому человеку». Спящий великан выделялся среди прочих холмов. Над ним кружили полевые птицы, а цветы его были разнообразнее. Он казался таким спокойным и величавым на фоне рассветного неба. «Проснись, старый друг. Твоя принцесса нуждается в защите». Августина присела на траву, ласково потрогала кончики красных лепестков. Холм как будто вздохнул, или это ветерок пробежал. Но ничего не изменилось. Зато у его подножья появился Питер. Он сжимал в руках те самые ножи-стрелки от часов и смотрел вдаль отчаянным взглядом, не замечая никого. «Сокровище!» Питер занес ножи над сердцем зеленого человека. Августина и Джордж повисли на руках мальчика. «Там нет никакого сокровища!» — закричал Джордж. «Опомнись, Пит!» Питер замахнулся на него. «Отойди, это не твое!» Но Джордж продолжал смотреть другу прямо в глаза. И Питер остановился. «Джордж? Что мы здесь делаем?» — спросил он, отбрасывая ножи в сторону. «Ты чуть не убил зеленого человека, а потом меня!» Питер покраснел. «Эта шкатулка, она в самом деле проклятая!» Он затряс головой, избавляясь от остатков наваждения. «А где Бренда? Так надо спасать ее!» Мальчишки посмотрели на принцессу, но Августина как будто потеряла интерес не только к судьбе Бренды, но и к своей собственной. Такого безучастного лица у нее Джордж прежде не видел. «Я устала», — сказала она. «Августина?» Джордж попытался убедить ее, что можно править и без хрустальной печати, просто надо поверить в себя. Но принцесса подняла руку, останавливая мальчика. «Я хочу умереть у этого холма. Уходите». Она отказалась бороться.